Глава 10. Я как на подушке лежала на мощной груди Степана и мелко подрагивала. Это что вообще было? Секс, смерть, жизнь – это всегда так или только с ним? Я никогда такого не испытывала, даже в те редкие моменты, когда Сашка вспоминал о моем удовольствии и действительно старался. Что, впрочем, случалось нечасто. Я чуть наклоняю голову и тайком втягиваю в себя аромат кожи Степана. Он пахнет ладаном и миртом. Этот запах идет ему намного больше, чем модные духи, которыми от него несло в нашу первую встречу. На мою голову ложится его тяжелая ладонь. Осторожно гладит по волосам и замирает. От его нежности мне хочется плакать. Моя душа наполнена покоем, а тело воздушной негой. Мне так хорошо, как, наверное, до этого никогда не было. Блаженное чувство успокоения. Забвение, словно где-то здесь, совсем рядом, находится мой собственный рай. Я хочу купаться в этом чувстве. Я хочу впитывать его в себя, дышать им. Запастись им, как верблюды запасают свои горбы жиром, который питает их во время долгих переходов через Сахару, чтобы потом и я, в отсутствие счастья, могла питаться этим запасом. Нагло веду рукой по его рельефному прессу, очерчиваю каждый продолговатый кубик и выше к по-настоящему огромным мышцам груди. Его рука чуть сильнее прижимает меня к себе, словно счастье обнимает за плечи. Мы молчим, слов нет. То, что творится в душе, настолько мощно, что я просто не представляю, как это озвучить. Что сказать Степану, чтобы он понял, как много сделал сейчас для меня? Он словно собрал меня заново из тех кусочков битого стекла, что от меня остались. Чуть меняю положение головы и касаюсь груди Степана губами. Я думала, мне будет противно с чужим мужчиной, но то, что я испытываю сейчас, и близко не похоже на отвращение. Напротив, я принимаю его. Мне хорошо с ним настолько, что необходимость возвращаться домой убивает. Я не хочу покидать тихую гавань его рук. Мне так в них спокойно. Моя душа была разбитой чашей, а стала цельным витражом. А я не знала даже, что эти острые, уродливые осколки с зазубренными краями могут на что-то сгодиться. Я ведь не знала даже. Касаюсь его ладони у меня в волосах, переплетаю пальцы и немного меняю положение. Целую тыльную сторону руки, веду языком по выступающей вене. Меня завораживают эти реки отчетливым узором, проходящей по его скульптурным рукам. Мое любимое занятие – плыть по ним пальцами или языком и ни о чем не думать. Обхватываю губами большой палец Степана и вспоминаю, что чувствовал, когда они были во мне одновременно с его членом. Я как будто мчалась по невидимому светящемуся кругу. Мне было так хорошо, невыносимо. Нашу тишину нарушает урчание в моем животе. «Хочешь, я тебе что-нибудь приготовлю?» Шепчет Степан мне в висок, и от его дыхания по моему телу расходятся теплые волны. «Мне уже, наверное, пора», — отвечаю нехотя, едва слышно. «Который час?» «Еще и 9 нет». Я сомневаюсь. Меня беспокоит Демид. После того, что случилось вчера, не знаю, возможно, мне стоит быть дома. «Я не знаю». «Соглашайся, Таня, я просто тебя покормлю. Дай нам час-полтора, не больше». И я соглашаюсь. На подрагивающих ногах встаю с кровати и чувствую, как из меня вытекает сперма. Это шокирует. Я совершенно по-дурацки всхлипываю. «Что?» — спрашивает Степан, перехватывая мою ладонь. Меня удивляет, как точно он ориентируется в пространстве. «Мы не предохранялись», — растерянно замечаю я. Степан напрягается. «Это проблема?» Я окончательно теряюсь. «Проблема ли это?» «Наверное, нет. У меня спираль, я чистая, Степан, очевидно, тоже. Он ведь врач. Просто глупости, конечно, но со мной 1000 лет такого не случалось. Секс с мужем только в презервативе. Я не доверяла ему, не могла поручиться, что он где-нибудь что-нибудь не подцепит и не принесет домой. Спираль же я поставила скорее для надежности, чтобы уж точно не забеременеть. Сашка называл меня кошкой оба раз и с первой попытки. Не стоило рисковать. Я перевожу тему, так и не решив, что ответить. «Мне нужно ванную», — озвучиваю очевидное. «По коридору налево». Подхватываю свое платье и выхожу из комнаты. Только сейчас обращаю внимание на интерьер. До этого я была слишком взвинчена. Необычно. Абсолютно белые стены, темный деревянный пол, натяжной потолок с подсветкой, большая низкая кровать, шкаф-купе у стены напротив окна. Коридор такой же белый. Он бы мог показаться стерильным, если бы не предметы искусства, развешанные по стенам и красиво подсвеченные. Что-то индийское или тибетское. Ванна тоже белая, соединена с туалетом. В ней, как и во всей квартире, царит идеальный порядок. Над раковиной нет зеркала, вот и все отличие от любой другой такой комнаты. В стаканчике одна зубная щетка. Рядом тюбик зубной пасты, лосьон после бритья. Мыло в дозаторе. Я моюсь и с сомнением поглядываю на единственное висящее полотенце. Нет, я абсолютно не брезгую. Как можно после всего, что было? Просто как-то странно вытираться им. Тань, я принес тебе чистое полотенце. Смело открываю дверь, он все равно ничего не увидит. Благодарю и, наконец, завершаю свой туалет. В кухню иду по запаху. Пахнет карри еще какими-то специями. На огромной сковородке с толстыми стенками Степан обжаривает овощи, добавляет в них кусочки курицы и осторожно помешивает лопаткой. Я сглатываю слюну. Мне так непривычен вид готовящего мужчины, что я просто любуюсь этой картиной. Саша не мог яичницы себе пожарить. За готовку всегда отвечала я. Даже когда у меня был токсикоз, я была вынуждена стоять у плиты. «Очень надеюсь, что ты всеядна. Как-то я не додумался спросить о том, что ты любишь. Что бы то ни было, аромат у него просто изумительный. Тебе помочь?» Я нисколько не вру. Пахнет действительно вкусно, но из рук Степана я бы ела все, что угодно. Залипаю взглядом на его мощной спине. Он надел борцовку и свободные треники. Любой другой мужчина в подобном виде выглядел бы как бомж. Но не Степан, у которого такая фигура, что, решил он заняться стриптизом, дамочки бы передрались в очереди за право первой сунуть купюры ему в трусы. У него отличная задница. Отворачиваюсь неловко, растираю руки. Меня смущает собственная реакция на этого мужчину. Но распущенный я себя не чувствую. Смертельно больным людям для облегчения боли положены опиаты. Это не делает их наркоманами, это облегчает боль. Как и Степан облегчает мою. «Тебе помочь?» Обнимаю его за пояс, шепчу куда-то в спину, чуть ниже лопаток. Без каблуков я настоящий карлик по сравнению с ним. Я чувствую свою женственность и ранимость. Так хорошо, что мне не нужно казаться сильной. Степан замирает под моими губами, откладывает лопаточку и накрывает мои руки своими, огромными. «Хочешь, завари нам чай, я расскажу, как». «Хорошо. Слева на полке чаша, чуть выше травяной сбор». «Вижу». «Всыпь 2 столовых ложки и залей горячей водой. Кипятком нельзя. Дай воде немного остыть». В молчании мы накрываем на стол. Еду по тарелкам раскладываю я. Степан говорит, что так выйдет аккуратнее, я не спорю. Садимся за небольшой прямоугольный стол у окна и принимаемся за свой поздний ужин. «Расскажешь, что у тебя случилось?» Спрашивает уже за чаем, и, несмотря на то, что мне даже мысленно не хочется возвращаться к событиям вчерашнего вечера, я чувствую, что должна ему все рассказать. Иначе будет неправильно. Степан дал мне так много, что я просто обязана вернуть ему хотя бы правду. Жадно втягиваю в себя воздух и медленно выдыхаю. «Вчера нас...» Хмыкаю неловко. «Почтил визитом мой муж, бывший. Или я даже не знаю, как его называть теперь. Формально мы до сих пор женаты». Степан кивает головой, давая понять, что внимательно меня слушает, и я продолжаю. «Не знаю, зачем он приходил. Сказал за вещами. А тут Демид. Это мой младший сын. Он хороший парень, но вспыльчивый. И то, что отец ушел, понять не смог. Как и простить его?» Снова вздыхаю. Говорить тяжело, я силой выталкиваю слова наружу. Ну и завязались они. Слово за слово. Чуть не подрались. Сашка-то хотел ему отцовского леща отвесить. Вот только не учел, что вместе с утратой авторитета потерял и право кого-то воспитывать. Демид кинулся на него в ответ. Такая безобразная сцена. Это, конечно, шоком для Сашки стало. И он с чего-то решил, что это я Дему против него настраиваю. Можно подумать, у 18-летнего парня своих мозгов нет. Вылетел он, как ошпаренный, и думать забыл о том, что что-то хотел забрать. Может быть, со стороны казалось, что ничего особенно страшного не произошло. Но для меня вчерашний вечер стал каким-то кошмаром. Я заигралась в идеальную семью. Я так упорно поддерживала видимость счастья, что мои дети не знали всей этой грязи, чтобы та их, не дай бог, не запачкала, что когда правда всплыла наружу, я абсолютно не была к ней готова. Перепалка Демида с отцом меня просто дезориентировала. Я поняла, что ничего уже не вернуть, что мои дети выросли и давно уже все осознали. Возможно, они стали взрослыми даже раньше, чем я могла бы подумать. Что творилось в их душах в этот момент? Почему я не досмотрела? Возможно, я была им нужна больше, чем когда-либо, но я потерялась в собственном горе и ничегошеньки не заметила. Я не стала рассказывать Степану, что после ухода Саши он мне еще звонил, что сыпал проклятиями и угрозами, абсолютно меня не слыша и не желая слышать. Правда была не в его интересах. Гораздо проще было поверить, что я настраиваю детей против него, чем в то, что он сам виноват в происходящем. Потом я пыталась поговорить с Демидом, но он закрылся, и все мои слова не достигали цели. Сын был таким же упертым, как его отец, и таким же скрытным, как и я сама. Я волновалась за него и молила небо, чтобы он сгоряча не наделал глупостей. «Ты вырастила отличных парней. Не пойму, почему тебя удивляет, что один из них без колебаний встал на твою сторону. Уверен, что и Данил не сплохует. Я бы не хотела, чтобы они ссорились с Сашей. Как бы то ни было, он их отец, и наши с ним проблемы не должны сказываться на их взаимоотношениях. Они должны быть защитой опоры матери, точка». Я говорила, что меня ведет рядом с этим мужчиной, что я не могу спокойно реагировать, что бы он ни говорил или не делал. Отставляю чашку, веду рукой по столу, пока наши пальцы снова не переплетаются. Где-то за пределами этого дома я несчастна и растеряна, я сломлена и разбита. И только здесь, в этой тишине, изредка нарушаемой словами, я чувствую, что, возможно, для меня еще не все потеряно. «Спасибо тебе, Степан Судак. Мне кажется, я бы не справилась без тебя в эти дни». Он подносит мою руку к губам, целует коротко, прижимает к своей щеке. «Не припоминаю, чтобы мне нравились лысые. В отличие от большинства женщин, я никогда не находила это сексуальным, но он нравился мне нереально». «Неправда. Ты очень сильная, Таня». Качаю головой. «Если бы ты знал подробности моей жизни, то не говорил бы так. Меня даже уважать не за что. От той Тани, что я была девчонкой, ничего не осталось. Меня так долго по кусочкам резали, я сама себя резала, что, наверное, один скелет и остался». «Не говори так». «Это правда, ведь давно уже можно было все прекратить. Отрезать раз по-живому, после первой, ладно, второй измены. А я этого не сделала. Он жрал меня, как раковая опухоль, а я, однажды побоявшись скальпеля, спасалась химией самообмана, от которой мне становилось с каждым разом все хуже. Годы шли, опухоль шла метастазами, и сейчас я уже не уверена, что она не поглотит меня совсем. Боюсь, что поздно я решилась на операцию. Иди ко мне». Я вздыхаю, отрицательно качаю головой, все время забываю, что он этого не увидит. «Нет, Степ, мне правда пора. Извини, что испортила вечер. Не нужно тебе это все». «Не решай за меня. Мне все нужно, что тебя касается». Я вскидываю влажный взгляд. Мне снова хочется плакать. Я жалею, что позволила своему прошлому проникнуть в кухню Степана. Даю себе обещание, что в следующий раз, если он, конечно, будет, я буду думать только о нем. Встаю из-за стола, складываю посуду в раковину. Почему-то уверена, что он не позволит мне ее вымыть. Касаюсь лицом лысой макушки. «Мне пора».